Глава 23. «И ты не обернулась?» — в сотый раз, наверное, спрашивает меня Наташка. Она бегает вокруг вся на эмоциях. Прямо хлопнула дверью перед его носом. «Он же твой начальник, Петрик. Ты о чем вообще думала?» Он мне сам сказал, что мы не на работе. Я сижу на диване, обняв подушку. Всю колотит изнутри. Не представляю, как усну сегодня. А если засну, то точно Дымов приснится. Главное, чтобы один, а не в объятиях Ирины. Швецова укоризненно качает головой, как взрослая такая тетенька, нашкодившему ребенку. Очень хочется запульнуть в нее подушкой, но вместо этого сама утыкаюсь носом в наволочку. Это же надо было так влипнуть. Давай я заварю чай, достану мороженое, тебе шоколадное, себе фруктовое, и сядем смотреть «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли. Доносится до меня рассудительный голос подруги. И можем вообще ни слова не говорить о Дымове, его козе Ирине и овце Агнии. Я уверена, что она тебя со шкафом специально подставила. Ладно, пошли за мороженым. А ты кино оставь. Слышу, как она шуршит на кухне. А сама тянусь к пульту и думаю о том, что мне повезло со Швецовой. Будь я одна сейчас, уже бы по потолку скакала или висела на телефоне с Лукашем, отобрав его у жены и малышей. А так успела Наташке за несколько минут выпалить все события сегодняшнего сумасшедшего дня. Легче, правда, ненамного стало. Уже включила? Подруга прибегает из кухни, едва с экрана телевизора зазвучала нежная мелодия. Обожаю этот фильм. Кира — лучшая. Забирается с ногами на диван и ненавязчиво так пододвигает мне вазочку с эскимо в шоколадной крошке. Швецова обожает именно эту экранизацию книги Джейн Остин. А по мне, так мини-сериал с Колином Фёртом в главной роли намного лучше. И он самый-самый мистер Дарси всех времен. Тут даже Наташка не спорит. Все кадры знаем наизусть. Но это не мешает подруге мечтательно вздыхать. «Тебе не кажется, что стервозная мисс Пингли точь-точь твоя Агния?» — выдает Швецова, когда я спокойно доедаю мороженое. И тоже любит из-под тишка гадить. Не представляю завтра ее реакцию, Наташ. Она мне говорила, что в случае проблем сразу к ней, а ты пошла просиживать под дверью Дымова. Да еще и ушла с ним в закат практически. Наверняка поэтому Ирина и названивала ему, когда он с тобой прощался. Продержались всего 20 минут не говорить о Дымове и его подружке. Со вздохом смотрю на часы. Я просто очень разозлилась, Наташ. На него, но еще больше на себя. Совсем голову потеряла. Не нужно мне было никуда ехать с ним. Не хотела бы и не поехала. Резонно замечает подруга, ставя фильм на паузу. Он не из тех, кто силком заставляет, верно? Абсолютно. Но я даже не думала отказаться, все так неожиданно. Он так и не сказал, что будет с Юрой. Затыкаюсь, замечая скептическую ухмылку на симпатичном лице Швецовой. А Юрия она беспокоилась. Ага. Мне-то не рассказывай. Нравится тебе Дымов, вот и поехала. Наташ, ты только представь на минуточку Палыча вместо своего зеленоглазого красавчика. Ты бы с нашим лысым шефом... Фу, ну ты и сказала. Встаю с дивана и забираю у подруги пустую вазочку. Думаешь, нужно было остановиться, когда он меня окликнул? Конечно, ясность всегда лучше недосказанности. Может, он хотел сказать, что порвёт с Ириной, если ты будешь... Наташ! Резко обрываю подругу. «Никаких «если», вот честно». «Да, он мне очень нравится. Он как-то незаметно меня собой окутал, так что я сама не отследила момент, когда он...» «Когда ты почти влюбилась», — заканчивает со смехом Швецова. «Давай уж на чистоту. Если ты наберешься терпения и будешь правильно себя вести, он бросит эту козу. Я люблю Наташку как сестру, и на многое в жизни мы смотрим одинаково. Но вот здесь всегда стоим на разных берегах. Я не буду сидеть и с надеждой ждать, кого он там выберет». Я вообще не понимаю, как можно любить и уважать мужчину, который мечется между женщинами, не может определиться и живет годами на две семьи. Он либо слюнтяй, либо мерзавец. А всякие интриги отбивать мужчину, себя не уважать, Наташ. Юношеский максимализм. Кричит мне вдогонку Швецова. Надо быть умнее и мудрее. И Дымов точно стоит того, чтобы за него побороться. Нет, коротко отвечаю я. Больше себе, чем Наташке. Так хорошо говорить «нет», когда веришь, что управляешь собой и своими чувствами. Жаль, во сне это невозможно, но спасибо хоть Дмитрий Андреевич, что заявились ночью в мои сновидения один, без Ирины. Утром перед выходом на работу проверяю мобильный. Ни одного нового сообщения, ни одного пропущенного звонка. Не представляю, что меня ждет сегодня, но меньше всего волнуюсь за Агнию. Пусть я недолго знаю Дымова, и сейчас во мне смешалось личное к нему отношение с профессиональным, но я уверена, раз он сказал, что мне не нужно писать никаких объяснительных, значит, с Савельевой сам поговорит. Так и вижу ее непроницаемую надменную физиономию. На ресепшене сегодня другие девчонки на меня особо внимания не обращают. Быстро пробегаю к лифту и через минуту захожу на наш третий этаж. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что-то случилось. Обычно в это время сотрудники только лениво переговариваются друг с другом, неторопливо подтягиваются с кружками к кофемашине. А треть даже компьютера еще не включили. Но не сегодня. Во-первых, звенящая тишина. Во-вторых, народ активно изображает бурную деятельность, остервенело стуча по клавиатурам. Когда вхожу, на меня никто и головы не поднял. Юлька тоже на своем месте перебирает документы дрожащими пальцами. «Что случилось?» — шепотом спрашиваю у ассистентки Агнии. «Чего все такие пришибленные?» Девчонка подскакивает на месте и поднимает на меня испуганный взгляд. Агнию, похоже, уволили. То есть официально она в отпуске. Но Дмитрий Андреевич сказал, что она уже к нам не вернется. И у нас скоро будет новый начальник. Дымов приходил сюда к нам. Ты с ним чудом разминулась. Новый шеф будет на днях. А пока Татьяна, замша Агнии, у нас ИО. Все на измене теперь. От Савельевой было понятно, чего ждать. А от нового... Юля сокрушенно качает головой, а я обращаю внимание, что впервые за время нашего с ней знакомства она называет Агнию просто по имени, без отчества. А Дымов не сказал, кто будет. Злой был, раз народ. Не дожидаясь ответа, подхожу к своему столу и рассматриваю букет Кораблёва. А ведь ни один цветочек за ночь не завёл. А он бывает добрым. В спину летит обиженный возглас теперь уже бывшей ассистентки Агнии. Отчеканил, чтобы все готовили отчеты по работе для нового руководства. И так на нас смотрел, будто взглядом заморозить хотел. Короче, не в духе с утра совсем. Юлька, гляди, вот-вот сама сорвется на плач, и я ее понимаю. Новый начальник наверняка приведет своего ассистента или ассистентку. Мысли тут же перескочили на платиновую блондинку. Неужели и правда уволили Агнию? Но почему? Понятно, что не просто так она вчера переиграла смотрины будущего корпоратива. Банальная подстава, неприятная. Она чуть не стоила мне работы, а Юре... Я совсем забыла про шкафа. Но главное, чего такой злой Дымов? Он же вчера собирался ехать к Ирине. Может, они поругались? Гоню от себя опасную мысль. Влезать в чужие отношения себе дороже. Это я давно уже поняла. И все равно не могу думать о том, как он себя поведет, когда мы снова встретимся. Сделает вид, что ничего не произошло? Устроит выволочку, что сбежала от него, не удосужившись даже обернуться? Или будет просто игнорировать? Голова пухнет от вопросов, хотя надо привести свои дела в порядок. Кто знает, что еще произойдет сегодня? «Петра!» По поводу новогоднего корпоратива. Здрасте. Перед глазами словно из ниоткуда появляется Татьяна. Высокая, полная шатенка, с которой я прежде пару раз всего разговаривала. А теперь она у нас ИО. А что по поводу корпоратива? Дмитрий Андреевич велел тебе связаться с подрядчиками и готовить договор на аренду помещения. Бери на себя этот проект. Едва успеваю переварить ее слова, как уже слышу нервные распоряжения ИО кому-то из ребят через перегородку. Тоже за свое место переживает. А я? А я вместо того, чтобы звонить подрядчику, звоню совсем другому человеку. Но шкаф, лось неблагодарный, сбрасывает звонок. Вот и думай, что с ним. Если Дымов убрал Агнию из-за ее подставы, то с Юрой точно должен поговорить. А может, уже поговорил. СМС-ка от шкафа приходит минуты через три. Я с боссом вечером наберу. С меня бутыль малая. Но раз бутыль, значит, оставил его Дымов, не выгнал. Теперь можно поработать. Но вот вечером, Юра, все как на исповеди мне выложишь. До обеда практически головы не поднимаю. Всем вдруг оказались нужны данные по спортивным мероприятиям, расходы на участие в соревнованиях и наши планы во втором полугодии. Голова раскалывается. Я даже не иду обедать, хотя Юлька несколько заходов ко мне делала. Еще пара девчонок подходили, но есть совершенно не хочется. До меня только потом дошло, что все таки нужно было пойти и уши погреть, как неравнодушный член коллектива. Наверняка же обсуждали Агнию и Дымова. И, похоже, не только их. Ближе к вечеру, когда я уже получила все документы от подрядчика на зимний корпоратив, за спиной раздается легкое покашливание. Юлька. Странно, что тебя, Дымов, напряг с этими документами. Прежде этим Агния лично занималась. Ну и я на подхвате. Молчу и жду, что дальше будет. Юльку надолго не хватает. Через пару минут ее прорывает. Замолви за меня словечко перед Дымовым, а? Умоляюще складывает руки на груди. Мне нельзя без работы, у меня ипотека. Погоди, а я при чем? Чувствую, что на затылке уже разливается тепло, еще чуть-чуть, и буду вся красной сидеть. Да все знают, что Агния тебя недолюбливала. А вчера ты с шефом вечером вместе уехала, а утром ее. Юлия выразительно замолкает и стоит с выражением лица. Ну ты же не дура, сама дальше додумай. И что? Сдержанно интересуюсь. Я задержалась на работе, машина до сих пор в сервисе. Это преступление, что ли? Нет, конечно. Юлька испуганно машет руками. Я вообще не об этом. Все знают, что Дымов не заводит шашни на работе. У него подруга есть постоянная. Я просто подумала, ты так стремительно у нас здесь появилась, в общем, все знают, что ты его протеже. Петра, я тебя очень прошу. Не знаю, чем бы закончился наш разговор, не позвони мне, шкаф. На часах всего начало 7-го. Рановато он освободился. Быстренько прощаюсь с Юлией и обещаю Юре перенабрать через 10 минут. Ну, рассказывай. Без вступления начинаю я, едва оказавшись на улице. Я раньше времени сбежала с работы, потому что там поговорить нормально не получится. Дымов тебя вернул? На испытательный срок. Пыхтит мужским басом телефон. 3 месяца должен быть пай-мальчиком, вести себя хорошо, не сажать в майбах босса хорошеньких рыжих оторв и не отдавать им руль. Даже так? Улыбаюсь ясному летнему небу. Это он меня рыжей оторвой опозвал? Нет, Дымов сказал дословно. Огневу к машине не подпускать, а если будет настаивать, то сообщи сразу мне. Понятно. А что еще сказал? Он злой сегодня был. Может, случилось чего? Смурной какой-то. Ага, не в духе. Дела навалились. После обеда в Москву внезапно улетел. Потом куда-то за границу. Вернется только на следующей неделе. Сердце пропускает удар. Улетел. Несколько дней я его вообще не увижу. На душе сразу так пусто стало, словно из нее надежду вынули. «Петра, чего молчишь?» Настороженно спрашивает шкаф. «Ты со мной?» «С тобой». Подавляю грустный вздох. «Но мне сейчас ехать в сервис надо, забирать свою микру. Тебя подбросить?» «И снова лишишься работы. Ну уж нет, я сама доберусь». На удивление, шкаф соглашается довольно быстро. «Тогда до завтра, малая. И помни, с меня бутылка. Ну, то есть, сходим куда-нибудь завтра, хорошо? Посмотрим». Домой приезжаю раньше Наташки и сразу же принимаюсь готовить ужин. Хоть отвлекусь от грустных мыслей. Сама не ожидала, что так расстроюсь из-за отъезда Дыма. А может, это и к лучшему, что он свалил? Швецова с упоением трескает жареную картошку в очередной раз, позабыв о своей диете. И зачем он нам злой и с проблемами? Вот пусть все проблемы свои решит и тогда возвращается. Невольно улыбаюсь словам подруги и продолжаю ей рассказывать события сегодняшнего дня. Он мне нравится все больше и больше. За то, что Агнию убрал, так вообще ему респект огромный. Слушай, а куда он улетел, кстати? Понятия не имею. Наливаю 2 чашки чая. Куда-то за границу, Юра не уточнил. Хорошо, что ты с ним подружилась. Свой человек под боком у красавчика. Задумчиво бормочет под нос Швецова, а сама в телефоне копается. Хм, что там? Сердцем чую, не зря Наташка мобилку свою поспешно выключила, а теперь и вовсе от меня прячет. Выкладывай. Да ничего. Пытается улизнуть из кухни, но я успеваю схватить ее за шорты. «Отстань! Швецова!» Разворачиваю к себе подругу и вижу, как она виновато отводит взгляд. «Отдай мобилу!» «Да ты там сама не найдешь. «Да и я зря!» «Короче!» «Короче, я залезла в телегу козы Ирины», — выдыхает Наташка. «Но лучше бы я туда не лезла. У нее есть телега? Ты никогда не говорила». «Врага надо изучать со всех сторон», — шипит подруга. Я иногда поглядываю, что она пишет, и Агния твоя. Зашибись. У меня в доме завелась собственная Мата Хари. И что там у нее в телеге, Наташ? Не молчи. Она в Москве, в Шереметьево. По загробному голосу Швецовой можно предположить, что в аэропортах теперь хоронят. Летит отдыхать на Мальдивы. С ним? Голос, как я ни старалась, чуть дрогнул. Ну, это логично, они же вместе. Отворачиваюсь от подруги, чтобы собрать грязные тарелки со стола, но на самом деле просто не хочу, чтобы она лицо мое видела. Она его не отметила, но, наверное, так. Наташка, похоже, расстроена не меньше моего. Как же не просто держать данное себе слово и не лезть туда, где есть место только для двоих. Неторопливо мою посуду в надежде переключиться, ну и спрашиваю, как дела в спортивной школе у Швецовой. У нее не так увлекательно, как у меня, зато сердце бьется спокойно. «Петрик, мобильный», — доносится из комнаты. «Звонит шкаф Юра. Телефон дать?» «Давай». И через полминуты уже спрашиваю у водителя. «Привет, что-то случилось?» В трубку врывается густой бас шкафа. «Да просто проверить, нормально из сервиса доехала, а то мало ли». Не сдерживаю улыбку. «Приятно, когда о тебе заботятся». «Все хорошо, Юра, спасибо». «Слушай». Замираю на секунду, а потом все-таки спрашиваю. «А Дымов случайно не на Мальдивы махнул?» «Мальдивы?» Озадаченно переспрашивает шкаф. «С чего это ты взяла?» Хитрить сейчас совершенно не к месту. Поэтому честно рассказываю про телегу Ирины. «Эта дрянь улетела на Мальдивы?» В голосе Юры я с удивлением слышу радость. «Оттас!» «Почему это?» Осторожно спрашиваю, а сама уже подвоха жду. «Это означает только одно, Рыжик. Они расстались. Дымов ее бросил». «Что? Объясни». «Да он всех своих баб после отставки отправляет то на Мальдивы, то на Сейшелы, то на Гавайи». Охотно рассказывает шкаф. «Типа отдохнуть, расслабиться на месяцок-другой». Ну а кто из его кошелок поумнее, то вместо островов выпрашивает квартиру. Или машину, или еще чего. У Ирки и так все есть. Она ж с ним года два не меньше была. Подзадержалась. Коза. Юра совсем слова не фильтрует, но его понять можно, наверное. Он продолжает вываливать на меня подробности бывших девиц Дымова. Но я уже не слишком вникаю в суть. Они расстались. Дымов ее бросил. Перед глазами снова наше прощание вчера вечером. Сейчас слова Дымова своей подруге звучат уже не так однозначно. Может, и правда решил с ней расстаться? Так быстро. Стоп, стоп, Юр, погоди. Обрываю словесный поток шкафа. А он точно не мог с ней полететь? Ну, там романтический уикенд. Рыжая, ты на карту посмотри. Где мы, а где Мальдивы? До туда еще добраться нужно. Не накатаешься на выходных. Дымов бизнесмен и крутой финансист. Какая романтика. Он вообще в отпусках почти не бывает. Только зимой на пару недель летает в Австрию на лыжах кататься. Босс ненавидит пляжи, чтоб ты знала. И со своими бабами никогда никуда не летает. Да и нафига свой самовар в Тулу тащить? На месте найдет, если приспичит. Мне захотелось заткнуть уши. К таким подробностям личной жизни мужчины, с которым провела вчерашний вечер, я не готова. Или готова? Ладно, палиться так палиться. Так Дымов бабник? У него помимо Иры еще вагон и маленькая тележка? Не, задумчиво выдыхает шкаф. Ему некогда. Бизнес, миллионные сделки, своя корпорация. Бабы для него как аксессуар. Когда надо, всегда при нем. Но так, чтобы место свое знало. Ирка потому так долго и продержалась, что много не требовала от него. Не требовала? Мне казалось. Внимание не требовала. В ЗАГС не гнала, не лезла шибко в его жизнь, не предлагала съехаться. Удобная, мозг не парила, терпеливая. Но, видать, спалилась на чем-то. Или на ком-то. В трубке возникла многозначительная тишина. Да ладно, Юр, воображение у тебя. Как у Швецовой, ей-богу. Потихоньку сворачиваю разговор, обещая завтра пообедать со шкафом, но точно без бутыли. А когда, наконец, нажимаю на отбой, перед глазами появляется насупленная Наташка со скрещенными на груди руками. Ну, я вся внимание, рассказывай. Разговоров на полночи. Как утром на работу не проспали, непонятно. Сначала, как обычно, завожу Швецову в ее спортшколу. Но сегодня останавливаюсь не около входа, а чуть дальше, на парковке, потому что проезд заслонил тонированный джип. Начальство приехало. Киваю на лобовое стекло. «Давай-ка быстрее, Петрик». Наташка в лице меняется и быстро подхватывает свою сумку. «Езжай, это тачка Золотова. Ничего в такую рань припёрся. Не хочу, чтобы он тебя видел». «Поздно уже, Натусь». Смотрю на знакомую спортивную фигуру, неторопливо приближающуюся к моей микре. «Лёха уже здесь, и бежать я от него не буду. Хочет вспомнить былое? Да, пожалуйста». «Ничем хорошим ваша встреча не закончится. Ну и кому это нужно?» Швецова делает огромные глаза. Вместо ответа я опускаю вниз стекло и откидываюсь на спинку кресла. «Ну, привет, Лёша». Здороваюсь и без стеснения оглядываю с ног до головы свою первую любовь. Внутри ничего не дрогнуло, даже сожаления нет. За 4 года, что мы не виделись, Алексей Золотов стал еще красивее, еще эффектнее, еще мужественнее и сильнее. Скольжу взглядом по крепким бицепсам, которые раньше были не столь выдающимися. Он чуть раздался в плечах, торс стал шире, но не от еды, а от упорных тренировок в зале. Лёха и раньше уделял повышенное внимание своему телу и явно преуспел в этом деле. Любовь к премиальным брендам тоже осталась прежней. На светлой футболке красуется логотип Lacoste, на загорелой руке часы Брюге, но этого, конечно, недостаточно. Еще парочка золотых браслетов с бриллиантами на запястье. А вот парфюм незнакомый, резкий и агрессивный. Под стать наглому оскалу на смазливой морде. «Ну, привет, малышка Петра». Облокачивается рукой на крышу микро, а сам низко наклоняется ко мне, словно в салон пролезть хочет. «Ну, наконец-то. Я уж думал, что ты бегаешь от меня». Вот что в этой жизни так же неизменно, как восход и заход солнца, так это самомнение Лёши Золотова. Никто и ничто не способно поколебать его уверенности, что весь мир вращается вокруг него и думает только о нем. «Когда мы виделись, в последний раз бежал от меня ты», сверкая голым задом. «Если пришел за штанами, так я их выбросила давно на помойку». Золотов злобно щурится. С удовольствием наблюдаю, как в светло-голубых глазах плещется ярость. «Петра, мне пора». Слышу напряженный голос Наташки. «Но я могу остаться». «Да нормально все. Не отрываю взгляда от смазливой морды Лёхи. У нас тут столько интимных воспоминаний, вряд ли в спортивной школе о них должны все знать. А, Золотов?» «Нарываешься, дурочка?» Цедит сквозь зубы, а сам оглядывается на дорогу. «Если я тебя тогда пожалел и не проучил как следует, так это...» «Лёш, какой проучить?» — перебиваю Золотова. «Тебе уже 30-ка скоро, А ты всё на дорогу оглядываешься. Боишься, что опять Виола спалит и урежет карманные расходы? А я помню, как она кричала, что с тобой сделает, если ты ещё раз ко мне подойдёшь. Ну вот я подошёл. Лёха довольно хлопает по лобовому стеклу. И что? Виолы тут нет. И я давно не завишу от её бабок, Петра. Рада за тебя. Равнодушно пожимаю плечами. Лёх, ну это не повод ошиваться рядом со мной. Ты зачем подошёл? Поздороваться? Ну и хватит на этом. Мне работать надо. Богатой жены у меня нет. У Дымова в Q-Invest? Вот тут пришла моя очередь удивляться. Не лучший выбор для тебя. Не удержишься у него, та ещё сволочь. Ты-то откуда знаешь? Краем глаза замечаю девчонку, которая остановилась у чёрного джипа и смотрит на нас. Невысокая, стройная, спортивная сумка на плече и... рыжая. Вижу, ты не меняешь предпочтений, Лёш. Что у тебя за пунктик на рыжих? Он резко оборачивается и смотрит на девушку, потом машет ей рукой, а я нажимаю на газ. «Я с тобой ещё не закончил», — кричит мне вслед, но сам уже спешит к своей машине. «Зато я с тобой закончила», — бормочу себе под нос. Запрещаю себе возвращаться в прошлое и думать об этом недоделанном Альфонсе. Такие, как он, не меняются, а вот очередную девчонку жалко, но это не моё дело. Сейчас-то он точно не скрывает, что женат. Уже на работе отвечаю на смс-ку Швецовой. Пишу, что со мной всё нормально, и ей не о чем беспокоиться. Мелькает мысль, что Лёха может попытаться нагадить Наташке на работе. Но тут же одёргиваю себя. Чего Золотов боится больше своей жены, так это публичного скандала. А я точно молчать не стану, если он только попытается подругу тронуть. Весь день бегаю, как белка в колесе. Петра туда, Петра сюда. Обед со шкафом приходится перенести на завтра. Татьяна рвёт попу и себе, и всему управлению. Ощущение, что наш следующий босс к нам прямиком из ада явится. На удивление, остаюсь спокойной внутри. Но ношусь, как ошпаренная, вместе со всеми. Поддерживаю коллектив. На следующей неделе как раз должны пройти соревнования по плаванию, которые отменили из-за приступа у Кораблёва. Его цветы, кстати, по-прежнему радуют глаз. Жаль, номера нет, а то бы позвонила и поблагодарила. Вечером дома заглядываю в телегу Ирины и облегчённо выдыхаю, ни намёка на Дымова. Но пару симпатичных мулатов в кадре рядом с ней я заценила. Уже спать собираюсь, когда на экране появляется незнакомый номер. И нет бы проигнорировать, но мелькает в голове безумная мысль. А вдруг Дымов? Отвечаю и тут же понимаю, что сама себя наказала за любопытство. «Петра? Это Виола Калинина. Зачем ты приезжала утром к моему мужу?» Медленно считаю про себя до пяти и только после этого отвечаю.